Так, бисмиллях, алхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулля. Вчера разобрали первое правило, да, из четырех правил, а это у нас то, что лишь только признание господства Аллаха субхана ва тааля не делает еще человека, что мусульманином, вместе с тем, что он делает ширк многобожий. То есть, когда человек признает господство Аллаха субхана ва тааля, он должен признавать и его божественность, то есть, то, что он один Аллах субхана ва тааля достоин поклонения. Второе правило, курю это слова имама Мухаммеда Абдул-Вахаба, «Анналь куфара фи замани расули, лязина котала ум, кену я абудуна ляснам». А это то, что неверующие во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с которыми сражался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поклонялись идолам, «Ляли аннахум танфа ва таду». Не по той причине, то, что они приносят пользу или, напротив, приносят вред, «Балли аджиль курбати ва шафаати факат». А лишь по той причине, что они желали близости и заступничества только. То есть, чтобы они были их заступниками и служили чем? Курбы, приближением. «Коля та'аля мухбиранам халиль мушрикин». Аллах Всевышний говорит, оповещая о состоянии мушриков, многобожников, «аль-кудаама», то есть прошлых, старых, что Аллах говорит? «Ма на'абдухм илля ли-юкарибуна иля-Аллахи зульфа». То есть они говорили, мы им не поклоняемся ни иначе, кроме как для того, чтобы они нас как можно ближе приблизили к Аллаху. То есть поклонение этим идолам они считали близостью, приближением к Аллаху. Это как в суре Аз-Зумар 3 аят. «Хаза та'уили аль-кудама». То есть это было растолковывание прошедших народов, то есть тех старых народов. Аммальйом, а что касается сегодняшнего дня, я абудуна гойра Аллаха я курун, то наши мушрики, как можно сказать, то есть те мусульмане, которые идут на могилы и поклоняются им, они говорят, нагнуля на абуду, мы им не поклоняемся. То есть разница только в чем? Те мушрики, многобожники признавали то, что это есть поклонение, то есть этим идолам, а в наше время то же самое делают мусульмане на могилах, что делали мушрики, но не называют это поклонение, а называют это что? Тавассуль. То есть тавассуль, а это что? Искание близости к Аллаху. Коля Аллах, Аллах Всевышний говорит, «Ваябудуна мин дуни ля ималя ядурум валя янфаум, ваякулюна гауля и шуфауна индалла». Они поклоняются наряду с Аллахом тем, который не приносит им ни вреда, не приносит им ни пользу, и говорят, те являются нашими заступниками перед Аллахом. Куль атунаббиун Аллах бима ля яляму фис самавати валя фил ард. Скажи, разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы он не знал? Субханаху ва тааля амма юшрикун. Причист он и приюиша тех, кого вы приобщаете ему в сотоварищи. Это сура Юнус, 18. Якулюн, то есть они говорят, гауля и шуфаона индала. Эти, то есть, являются нашими заступниками у Аллаха. Вада кэдит, это является ложью. Вадаля или заблуждением. Ябудунага, ваяджалюнага, андадан лиля. Они, напротив, поклоняются им и делают их равными с Аллахом, субхану тааля. Сумма якулюн, а после этого говорят шуфаа. Они наши заступники. То есть эти умершие, кому они поклоняются, называют наряду с Аллахом. Юнзируна язбагуна иляхи. То есть делают им, приносят им обет, делают им жертвоприношение и так далее. Сумма якулун, затем говорят, хауляя шуфаауна индала. Они являются нашими заступниками перед Аллахом. Мислу маякулюль аана суфия аль-хуррафия. Подобно как на сегодняшний день говорят суфисты, что сказочники. Когда пишут. Придумывают сказки, сходил на эту могилу, и он ответил. Детей просят, идут на могилы, женщины, и говорят, то, что есть в таком-то селении такая-то могила, если сходишь на нее и попросишь у него, Аллах тебе даст ребенка. Или даже говорят, он сам этот, который похоронен, там погребен, тебе даст ребенка. Субхан Аллах. Сумма якулю нахну на тавасу любим. То есть и говорят эти суфисты и им подобное. Мы приближаемся посредством. То есть ищем приближение к Аллаху посредством. Тавасу называют это. Сумма естешфаун и бигим. Затем ищет посредством них что шафа, заступничество. Бель естегисун и бигим фишадает. Напротив, даже ищет у них помощь и поддержку в несчастьях и трудностях, когда их постигает. Подобно как когда детей нет. Подобно как то, что когда их постигает. Взывать начинает на еду с Аллахом Субхану Таля другим божеством. И все это называют чем? Тавассулем называют. Даже когда плоть доходит до того, что это приводит к их смерти, как, допустим, корабль тонет и еще что-то, взывает к Хусейну и им подобное. Колю, что касается его слов, «Вайгия аннагум якулюн», а это то, что они говорят, «Ма даунагум ватаваджахну илейхим илля литоли билькурбати ва шафаатин эндуа». Мы к ним не обращаемся и не взываем к ним, кроме как для того, чтобы искать близости и заступничества перед Аллахом, то есть посредством. Нуриду мин Аллахи ля минхум. То есть мы, говорит, желаем от Аллаха, не от них. Валякин бишафати им, но посредством их заступничества. Фадалилю курбати коулю тааля. Доводом же на то, что они ищут близости посредством этих идолов у Аллаха Субхану Тааля, а это «Валладзина тахаду мин дуни аулия ма наъбудухум илля лиюкаррибуна иля Аллахи зульфа. Инна Аллаха яхкуму бейнахум фима хум фихи яхталифун, инна Аллаха ля яхди ман хуа кадзибун каффар». А те, которые взяли себе помощников вместо него, то есть вместо Аллаха, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Аллах рассудит их в том, в чем они расходились. Поистине Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжив и не верует». Чем Аллах Субхану Тааля назвал это? Назвал это неверием назвал. То есть их действие назвал неверием. То есть изыскание курба близости посредством этих идолов, будь то погребенных в могилах, будь то настоящих, которые поклоняются наряду с Аллахом, и посредством них ищет приближение, Аллах назвал это чем? Назвал это неверием. Вадалилю шафаати ковлю таали. Доводом за то, что они искали шафа, то есть заступничество у них, а это слова Всевышнего Аллаха: «Ва ябудуна мин дуни ляхи ма ля ядурум ва ля янфаум, ва якулюна гауляй шуфаауна индалла». Они поклоняются наряду с Аллахом тем, которые не приносят им ни вред, не приносят им ни пользу, и говорят: «Эти являются нашими заступниками у Аллаха». Это как в суре Юнус 18 аят. «Вакам мин маудин фир Кур'ан ядулю аля хады». И сколько мест в Кур'ане указывает на это. То есть это всего лишь некоторые. Шейх говорит: «Аллаху Акбар». «Я не хаду худжатум». То есть это их довод. «Аннаум юкарибунуна индалла». То, что они их приближают у Аллаха. «Ваяшфауна лягума индаллахи табарака тааля». И делают заступничество перед ними у Всевышнего Аллаха. Как в наши дни, то же самое суфии говорят: «Мы им не поклоняемся». Даже напротив, некоторые напрямую заявляют, как в Египте: «Да, мы им поклоняемся». «Да», говорит, «мы им поклоняемся для того, чтобы они нашими были заступниками у Аллаха. Поклоняемся Хусейну, поклоняемся другим божествам, которых они сделали наряду с Аллахом». И это худжа, довод их, является ложным. «Лябудда мин таджриди таухиди лиляхи табарак ва тааля». Непременно надо полностью посвящать таухид единобожие Аллаху табарака ва тааля, ва ихласу ля ибадати лилля, и быть искренним в поклонении Аллаху, вахдаху субхану ва тааля, ему лишь одному субхану ва тааля. Фалистишфау биим ва талибуль курбати биим мимма лям яэзан бихи ляху табарак ва тааля. И изыскание шафа, заступничество посредством них, и требование, и изыскание близости к Аллаху посредством них, это из тех вещей, которые Аллах Субхану Тааля не разрешал. Фама гуа муджаррадуль истишфай ва такарруб, ва иннама хия ибадатун фиалан. И это не является лишь только изысканием заступничества или приближением, но напротив, это является поклонением на самом деле. Забхун ва надру, жертвоприношение, обеты, и превращение их в божеств, то есть кому они поклоняются наряду с Аллахом, и сражение с пророками и посланниками ради них. На кулю лягу мы им скажем. Аддуа ибада. То есть взов, мольба есть поклонение. И акулю наля, они говорят, нет. Аддуа лейся ибада. То есть дуа не является поклонением. Валь Кур'ану малиюн би анна дуа ибада. А Куран переполнен тем, что мольба, дуа является поклонением. Ванна дуа гыр Аллах и ширку младаляль. И то, что взывание наряду с Аллахом является ширком, многобожием и заблуждением. Коля та'аля Аллах Всевышний сказал. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Тоже может быть более заблудшим тем, чем тот, кто взывает наряду с Аллахом тому, кто не ответит ему до дня суда, وَهُمْ أَنْ دُعَاهِمْ غَفِلِينَ. И еще вместе с этим они, которые не ведают о их взоре. И они не ведают о их взоре вместе с этим. Это сура Ахкаф 5. وَقَالَ تَعَالَى сказал Всевышний Аллах. Валлядина тадрона миндуни и маем ликуна минкатмир. Тем, которым вы взываете наряду с Аллахом, не владеют даже плевой на финиковые косточки. То есть, когда финик кушаешь, на нем плево вот это есть. Даже и не владеют. Интадрум ляес маудуат. То есть, Аллах Субхану Атара здесь делает балты ложным все возможные их, что мушриков, худжа, доводы. То есть, когда можно взывать наряду с Аллахом. Если он чем-то владеет, Аллах Субхану Атара говорит, они не владеют даже плевой на финиковой косточке. Хорошо, другой. Интадум ляйс молдуатум. Даже если вы к ним будете взывать, они что, не слышат ваши мольбы? Валяу самью. Даже если представить, если они услышат, что Аллах говорит, мастаджа буракум, то не ответили бы вам, даже если бы услышали. Воем ильтиямати акуруны бишивки. Еще что сверх этого? В день суда они будут отвергать ваш ширк, ваше многобожие. Аллах Субхану Атара назвал их дуа, их мольбы. Наряду с Аллахом чем? Ширком назвал. Многобожие. Валя юнабью камисля хабиир. И никто не поведует тебе, как ведущий. Это сура Фатер 13-14. Фафиазиль аят баяну льхали аль мадуина миндуниля. И в этих аятах разъяснение положения тому, тех, кому взывает наряду с Аллахом. Факуд хакам Аллаху аннаху ля ахада абалля мимман яду гайрала. И Аллах постановил то, что нету никого более заблудшего, чем тот, кто взывает не к Аллаху. Ваннал мадуина ля истаджибуна ля гауляют дуляль. И то, что те, кому они взывают, они им не ответят этим заблудшим. Васам Аллаха за дуа ибадат на его ириля. И Аллах в этих аятах называет дуа, мольбу, наряду с Аллахом, чем поклонение. Васам Аллаха за дуа ибадат. И Аллах называет вот эту мольбу наряду с Аллахом, чем поклонением наряду с Аллахом. Поклонением не Аллаху. Ваннал мадуина саякунуна яум аль-киямати аадан ля гауля. И то, что те, кому они взывают в день суда, они будут напротив врагами им. Аддаина лягум, то есть тем, которые взывают к ним. Вафи аяте сура Фатир, и в аятах сура Фатир, баянун анналь мадуина мин дуни ля, разъяснение то, что тем, кому взывают наряду с Аллахом, ма ямликуна мин катмир, не владеют даже пленкой на финиковой косточке. Ваннахум ля ясмауну дуаль мушрикина бихим. И то, что они не слышат дуа тех, которые делают ширк наряду с Аллахом, то есть приобщают их к Аллаху. Ванна умляй стаджибуна дуаум. И то, что они не ответят даже на их мольбы. Аля фарди самай, даже если бы им представили то, что они их слышат. Лигаза дуа, что они слышат эту мольбу. Ванна ум я умль киямати як фуруна бьяза ширк. И то, что они в день суда будут отрицать этот ширк, это многобожие. Аля вьяздуру мимман ядуна, который исходит из тех, которые взывают к ним. Вакод насыр Курану аля анну дуа ибад. И Куран указывает текстом на то, что дуа является поклонением. А известно то, что поклонение должно адресовываться лишь одному Аллаху. Вамара бидуа и ваду. И Аллах приказывает взывать лишь к одному Аллаху. Столько аятов переполнено в Куране. Удву не взывайте ко мне. То есть Аллах не говорит, взывайте кому-либо другому. Обращайтесь посредством кого-то, уповайте на меня, взывайте ко мне, надейтесь на меня, бойтесь меня. Все аяты указывают на что? На Аллах Субхану. И появляются эти таваев, эти группы заблудших людей, который других заблуждает, утверждает то, что да, можно называть наряду с Аллахом. Некоторые говорят, даже нужно. Почему? Потому что мы грешные. А эти святые, похороненные в этих могилах, то есть будет тебе вас это посредником между тобой. И сравнивают Аллаха с директором или еще кем-нибудь. И говорят, ты же к директору напрямую не заходишь. Или к президенту напрямую не заходишь. Надо же через посредника, секретарь, еще кто-то там и так далее. Субхан Аллах. Разве Аллах нуждается в посреднике? Чтобы до него достучаться надо, что ли, до Аллаха? Субхан Аллах. Через кого-то еще, может, взятки надо давать? Субхан Аллах. Причист Аллах, Субхан Аллах. И Аллах приказал звать к лишку нему одному. Факоля Таали сказал Всевышний Аллах. Факоля Роббукуму Дуни Астадибляку. И сказал ваш Господь, взывайте ко мне, и я отвечу. Что сказал? Взывайте ко мне, или сказал, взывайте посредством умерших этих аулия, этих приближенных. Нет, сказал, взывайте ко мне, и я отвечу вам, Аллах отвечает. Инна ладзина ястагбируна на ибадати саядхуруна джаннам адахирин. Воистине те, которые превозносятся от того, чтобы поклоняться мне, Аллах назвал здесь дуа, мольбу чем? Поклонением назвал. Саядхуруна джаннам адахирин, войдут в джаннам, в ад, в гиену, униженными. Это сура у нас Аль-Гафир, 60-й аят. Фир хадис сахих, как приходит в достоверном хадисе, аддуа гуль айбаада. Мольба есть поклонение. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал это, хадис передает Абу Дауд. Коулю, что касается слов автора, то есть Мухаммада бин Абдель-Вахаба, ва шафаату шафата. То есть и шафа, заступничество, бывает двух видов. Шафаату манфиату, но шафаату мусба. То есть отрицаемое заступничество и утвержденное заступничество. Фашафаату манфиатун, фашафаатун манфиату, то есть отрицаемое заступничество, макана тутля буминго ириля, а это та, что требуется не у Аллаха. Фима аляя гдюралейхи, в том, что он не может, то есть кому обращается, если он не может это делать, и у него требуется наряду с Аллахом, это является отрицаемым заступничеством. Илля Аллах, кроме как, если это просит у Аллаха. То есть, кроме как, если на это может, на это дело может только Аллах. То есть, отрицаемое заступничество, это то, что требуется не у Аллаха, в том, что может лишь только Аллах. Как просить, что вхождение в рай, допустим. Или прощение грехов. И тому подобное. Или наделение чем? Ребенком. И доводом является этому слава Всевышнего Аллаха. Я юхалладина амуну амфику мимма разатнаку мин кобля яти йому ля байон фии валя хуллату валя шафа. То есть, о вы, которые уверовали, расходуйте из того, чем мы наделили вас, прежде чем придет тот день, в котором не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. Кто Аллах отвечает? Ни заступничества не будет. Валь кяфируна гуму золимун. А неверующий и есть несправедливый. То есть какого заступничества не будет? Имеется в виду вот этого заступничества, отрицаемого заступничества, которое только может Аллах Субхану Аталя сделать. Аллаху Акбар, шейх говорит. Шейх Рабия говорит. Мин кобля яти йому ля байум фиги валя хуллату валя шафа. Прежде чем настанет тот день, в котором не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. Уфиляетель ухра, то есть это у нас аят Сури Бакара 254 аят. Уфиляетель ухра, в другом аяте Аллах говорит, «Мэнзэлляди яшу айндаву илля бизи». Кто же может делать заступничество перед ним, перед Аллахом, кроме как с его дозволения? То есть отсюда понимается два условия для заступничества, о чем дальше пойдет речь. То есть эта сура у нас получается Аль-Бакара 255 аят. Предыдущий у нас был сура, получается, что... Ибрагим, 31-й. «Ва аля кулли халь», то есть, несмотря ни на что, «ашшафаат ля будда фия минал истидан». То есть, у заступничества первой должно быть что? Истидан. Просьба о разрешении. «Алянбия кулли ум ята вируна ани шафа». В день суда все пророки будут отказываться под каким-либо предлогом от заступничества. То есть известный длинный хадис, когда Аллах Субхану Тааля соберет всех людей на Маашар, то есть на этом Майдане, и что? И будут ждать, когда наступит суд. Ждать будут, когда наступит суд. И будут подойдут сначала к Адаму, чтобы он сделал заступничество, то есть чтобы Аллах Субхану Тааля пошел и попросил, чтобы наступил день суда. И Адам откажется под предлогом, потом пойдут к Ибрагиму, пойдут к Аисе, придут потом в итоге что? Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и он скажет, я для этого. И пойдет, и упадет вниз, саджда, и будет восхвалять Аллах Субхану Тааля такими восхвалениями, которые до этого не восхвалял. И потом Аллах Субхану Тааля ему скажет, подымись, спрашивай, и тебе будет дано. Делай заступничество, и тебе будет дано заступничество. То есть о том, чтобы наступил день суда. Что? Истидан. Первое что? А это попросит что? Разрешение у Аллаха Субхану Тааля. О том, чтобы Аллах разрешил. И Аллах разрешит. Это первое что? Условие заступничества. А это разрешение Аллаха Субхану Тааля. Сумма бада залик яшфау набию саллаллаху алейхи вассалям. Затем после этого будет делать заступничество пророк саллаллаху алейхи вассалям. وَبَعْدُ ذَلِكَ يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ عَزْوَدِ. А после этого уже начнут делать заступничество перед Аллахом те, кому Аллах это позволит, عَزْوَدِ. مِنَ الْأَنْبِيَا وَسَرِحِينَ. Из пророков и праведников. فَشَفَعَتُ مُلْكُ اللَّهِ تَبَرْكُتَ. И заступничество является властью Аллаха, то есть ему принадлежит. Заступничество принадлежит Аллаху Табаракута. Коли ляхи шафату джамия, как Аллах говорит, скажи, Аллаху принадлежит полное заступничество. Ляху мульку самавати валь ард, ему принадлежит власть над небесами и землей, сумма илейхи турджаун, затем же вы к нему будете возвращены, как Аллах об этом сказал в суре Зумар 44 аяте. Фидуни валь ахира, как в этом мире, так и в ахира, в том мире. Коли, что касается слов шейха, то есть имам Мухаммад Абдул-Вахаба, фашафату аль-мусбата. Что касается утвержденного заступничества, а это гилляти тутлябу мин Аллах, это то, что требуется у Аллаха, субхану ва тааля. Вашафию мукрамун бишафа. А заступник тот, который почтен заступничеством от Аллаха. То есть Аллах позволил ему делать заступничество. Вальмашфу ляву ман рады Аллаху кавлю ва амалю ва бадаль иди. А тот, за кого делает заступничество, это тот, кем доволен Аллах его словами, его делами, бадаль изн, после разрешения Аллаха. То есть после того, как Аллах разрешит делать заступничество. Каймакода Тааля, как сказал Всевышний Аллах, мандар ляди яшфау индау илля бидн, тоже может делать заступничество перед ним, перед Аллахом, кроме как с его дозволения, как это известно в суре Бакара 255 аят, более известно как аят аль-Курси. Шейх говорит, шейх Рабия говорит, «Ашшафаату ля такуна илля бады идниля». То есть заступничество не будет, кроме как с дозволения Аллаха. Те, которые идут на могилы и просят заступничество у них, откуда они знают, Аллах им разрешил делать заступничество или нет? Вместе с теми аятами, то, что они не слышат их дуа и не ответят их мольбе. Даже если это пройдем, мархаля, то есть эту степень. Пусть даже если услышат они, пусть даже ответят вам. Откуда вы знаете, то, что Аллах Субхану Тааля дает ему разрешение делать заступничество или нет? В то время как Аллах говорит, «Юдаббируль амра ма мин шафины илля мин бади ильни». Он управляет делами, то есть Аллах. Никто не будет заступаться, кроме как после его дозволения. Никто, Аллах говорит, не будет заступаться, кроме как после его пусти. Аллахово дозволение. А они идут и просят у них заступничество. Чтобы эти умершие заступились перед ними, перед Аллахом за них. Ваколя Тааля искал Всевышний Аллах. Валя яшфауны илля лиман иртада вагум мин хашьяти мушрикун. Они заступают только за тех, кем доволен он, Аллах. А сами трепещут от страха перед ним, перед Аллахом, субхану ва тааля. Это сура Анбия 28 аят, предыдущий сура Юнус 3 аят. То есть отсюда понимается, чтобы человеку было дано заступничество, То есть, чтобы кто-то мог за него заступиться, во-первых, Аллах должен разрешить этому заступающему, чтобы он начал заступаться. И второе, чтобы Аллах Субхану Тааля был сам доволен тем, за кем заступается. То есть отсюда понимается, чтобы он был из единобожников. То есть из числа тех, кто ширк не делал многобожник. Потому что Аллах недоволен ширком, недоволен многобожником. А доволен только кем? Муахидами, единобожниками. Поэтому это важно. То есть вопрос таухида, он очень важен. И умереть на таухиде очень важно. Потому что в нашей жизни много чего происходит. То есть шубухат, вот этих сомнений очень много. А вот заступничество, кишики же еще на заступать, это реально. Человек за человека может заступаться. Может, да? В день суда сможет заступаться. При условиях, которые мы здесь озвучим. То есть не то, что мы даже, а сам шейх озвучим. А как сказали, первое условие это что? Ивн, дозволенность, то есть чтобы Аллах дозволил, заступайся, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, подними свою голову, саль, то есть проси, будет тебе дано. То есть и также, если в день суда кто-то захочет за кого-то заступиться, как допустим кто-то попал из муахидов, из единобожников, может из близких родственников или еще кто-нибудь, в ад даже допустим попал. Может, даже в ад не попал, а может, у него дорадяне этот вот-вот попадет в ад. Чтобы он смог за него заступиться, что Аллах должен ему разрешить. Сказал, разрешает тебе делать заступничество. Тебе. Потом опять заступничество. Он может делать за каждого, за любого? Нет. Только за того, кого Аллах позволит. Вот за этого делай, за этого не делай. Грубо так, грубо говоря, вот так получится. То есть за кого Аллах позволит делать заступничество, это за муахид, за единобожника. За кого Аллах не позволит делать заступничество, а это за мушрика многобожника. Даже пророку Аллах Субхану ва Тааля запретил делать заступничество за кого? За дядю. То есть не то, что, извиняюсь, за дядю разрешил, но не в том, чтобы его вывести из ада. Потому что это никому не дано. А заступничество в чем? Чтобы Аллах облегчил его наказание. То есть уменьшил его наказание. Только в этом и все. А больше ни за кого Аллах Субхану ва Тааля не позволил из мушриков, многобожников делать заступничество пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже за родителей. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, мои родители в аду. Как хадис приходит, этот хадис у мусульман приходит. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, попросил Аллаха Субхану ва Тааля делать дуа за родителей, и Аллах ему запретил. И попросил навещать могилу своей матери, и Аллах Субхану ва Тааля ему разрешил. Поэтому очень опасно вот это. Люди недооценивают в этот опасности ширка и важности таухида единобожия. Об этом можно целыми днями каждый день говорить. Пока у человека не выработается, что иммунитет. И то со временем этот иммунитет, что у человека начинает слабеть, пропадать. Когда? Когда человек оставляет обучение таухиду, оставляет обучение, изучение китаба таухид и книги единобожия, допустим, или салатул усули и так далее. Когда оставляют вопросы, связанные с акидой, с таухидом, шубухат, сомнений же много вокруг. Они начинают потихонечку капать, у человека слабеть начинает. Опять же говорим, вопрос ширка это не просто поклонение идолу. Вопрос ширка это уповать на кого-то наряду с Аллахом. Надеяться наряду с Аллахом. Что в этом, в Египте, помню, такое это тоже, когда жили там в одном доме, ну в одной квартире, одних убили, а потом сожгли их. И просто брат с одним спускались в этом подъезде, сказал одному, сказал, ты бы хотел в этой квартире жить? Ну, там уже все, ремонт сделали, все. Говорит, а вузу билят, что? То есть, а в чем проблема? То есть, одно дело, просто неприятно то, что человека там убили, да? просто неприятно в таком месте находиться, потому что ты знаешь, что там будет. Другое дело, это связано с какими-то что? Этими приметами. То есть то, что тебя может постигнуть и так далее. Что-то из этого или там. Сейчас такие еще выражения тоже аузубиля. Ширкийские карма, какие-то там еще что-то, философские вещи заходят в этот в лексикон мусульман. Карма у него плохая, так вот. Карма, субханаллах. Сколько вот это вот, китайское вот это барахло, к людям заходишь, лежит жаба с этими, с копейками во рту, или какой-то пузатый, лысый этот монах, которого они там и гладят, брат, а денег все равно нету. Работать не хотят, а погладить не хотят. Да, брат, все лишь бы на халяву заработать, субханаллах, но это ширк, и вот это среди нашего народа распространено. А? Подкову вешают, да. Ну это от кого приходится? Амулеты вешают на шее. Где ребенок, когда рождается, красное пятно ставит для того, чтобы это не глазили. Глазики вешать начинает вот эти. Рука вот эта. Пятипальцевый. Полно шеф переполнен. Помимо этого объявления. Сниму порчу с глаз, этот, приворожу, отворожу и так далее. Вместе с этим, а что мусульмане предоставляют против этого? То есть, как мусульмане с этим борются? А мусульмане борются тем, что напротив тот, кто таухиду призывает, да хорош уже, так все мусульмане, так все это знают. Так происходит? Субханаллах. Хамакова Михаил Николаевич Абдулаев, я не поступил. Да. А в Италии, то есть не выйдет за него? Нет. Там хадис же приходит, то что пророк саллаллаху алейхи ва саллям за него шафаату делает, то что он будет находиться в вершине огня. То есть так, что у него огонь будет по щиколотку, но от этого у него будут мозги кипеть. То есть меньше наказаний, чем другие, которые там будут из них, как мунафики лицемерие, в самом дне огня. То есть это почему ему было дано? То есть облегчение. А это за его защиту, то есть то, что он пророк саллаллаху алейхи ва саллям защищал. Вот. И все. То есть на этом только облегчение такое. Вали, но ауду биляду упасет Аллах Субхану Тара нас вообще отогнал. Даже от такого, брат, который облегченный. И это, брат, вечность Субхану. То есть то, которого конца нет. То есть сабр здесь терпение сделать, поклоняться одному Аллаху Субхану Тара, не предавая ему сотоварищей. Терпение проявить вот эту свою жизнь, которую живешь и не знаешь, насколько она у тебя размер. Короткий у тебя, длинная эта жизнь. А потом шала вечность наслаждаться. Главное стало. Тамам?